Жизнь третья. «Твою исхудалую задницу под гидравлический пресс!» Рык Мигеля Санчеса вырвал Берта Самюэля Джонса III из блаженных глубин сна. С огромным трудом приоткрыв глаза, он попытался вспомнить, что с ним произошло и откуда в Кейптауне взялся Санчес. Глубоко вздохнув, Берт уговорил себя встать и, покачиваясь, подошел к окну. Увиденное заставило его мгновенно проснуться. Во дворе двое мускулистых парней с блестящими лысыми черепами деловито избивали Санчеса. Тот рычал, размахивал кулаками, но гориллы прекрасно знали свое дело. И каждый удар Мигеля натыкался на воздух. Прежде чем Берт успел разобраться, на чьей стороне выгоднее выступить, меткий хук слева бросил Санчеса на землю, и гориллы принялись бить его ногами. Это показалось Берту не совсем честным. «Эй!» Он потряс головой, прогоняя остатки сна. «Вы кто?» Один из парней метнул в сторону Берта угрожающий взгляд. «Не вмешивайся, мачо!» «Дерьмо, что ты пинаешь! Должно мне деньги!» Возмутился Берт. «Нам тоже!» Лаконично отозвался Громила. Сплюнув, Берт легким рывком перемахнул подоконник и встал на раскаленный песок, чувствуя каждую песчинку босыми ступнями. В теле ощущалась непонятная легкость, будто оттуда вырезали все лишние органы, заменив их стальными тросами мышц. Берт восхищенно присвистнул. «Это не моя проблема», – отрезал он и пружинистой походкой двинулся вперед. Первый же шаг оказался последним. Берт внезапно понял, что может летать, и захотел этого всеми частями своего... нового тела? Выдохнув, он молниеносным прыжком взвился в воздух и мгновенно покрыл расстояние до лысых парней. Те еще не успели ничего понять, когда Берт приземлился рядом со стонущим Санчесом и хищно припал к земле, концентрируясь для атаки. «Какого черта?» Голос Громилы прервался хрипом. Улыбаясь, словно чеширский кот, Берт садил когти ему в горло и облизнулся, услышав хруст позвонков. Второй парень успел лишь скрикнуть от ужаса, как все было кончено. Берт гордо осмотрел свою первую победу. Он чувствовал, как внутри поднимается ликование. Издав вопль победителя, Берт взвился на полсотни футов к небу, со свистом рассекая воздух. Его переполняла сила и чувство полной, абсолютной свободы. Чуть успокоившись, Берт вспомнил о Санчесе и невольно оскалил клыки. Санчес не вернул ему долг. Грозно заворчав, Берт схватил избитого владельца бензоколонки за шиворот и вздернул в воздух. «Ты должен мне деньги?» – рявкнул он. Санчес моргал, глядя на Берта квадратными глазами. «Как? Ты как?» – только и сумел он выдавить. Берт издал глухое утробное рычание. «Деньги? Я дам!» Санчес закивал, как ненормальный. «У меня есть!» Берт отбросил его на кучу песка в 5 футах от себя. «Принеси!» – прорычал он невнятно. Клыки мешали нормально разговаривать. Берту пришлось напрячь волю, чтобы их убрать. Пока он приходил в себя после сражения, Санчес добрался до ржавой коробки, служившей им домом, и выскочил обратно с обрезом в руках. С ненавистью бросил он в спину Берту. Я мог договориться с Ван Земелем, а теперь мне придется мотать из города! Берт медленно обернулся. При виде оружия у него в груди родился глухой звук, больше всего похожий на отдаленный львиный рык. Санчес попятился. «Не подходи!» – взвизгнул он. Берт оскалил клыки и прыгнул. Санчес не успел даже нажать на курок. Тяжелым ударом Берт отбросил его назад, разворотил грудь, будто лемех плуга, плодородную землю. Некоторое время победитель тяжело дышал, глядя на труп. В его новом, созданном из наномодулей мозгу, стремительно менялись связи. Наконец, осознав свою истинную сущность, Берт поднял голову к небу и завыл, с чувством восторженное. Час триумфа настал. Через неделю он был уже главарем небольшой банды. Пользуясь своей полной неуязвимостью и нечеловеческими способностями, Берт не слишком нуждался в спутниках, но ему нравилось, когда его боготворят. Еще ему нравилось насиловать женщин, и он часто принимал вид животного, когда этим занимался. Обычно после такого жертва сходила с ума. Правительство не раз пыталось расправиться с террористическим отрядом Берта, но даже когда гибли все его спутники, сам Берт выживал и спустя немного времени вновь собирал вокруг себя подонков. Год спустя он подкупил группу американцев, устроил провокацию и вышел на контакт с ЦРУ, получив от них добро на государственный переворот. Президента Южной Африки Берт растерзал лично, выпив у него всю кровь на глазах у семьи. Потом он расстрелял всех, кто остался жив, и выступил по телевидению с проникновенной речью о бесполезности насилия. Через месяц его торжественно назвали почетным гражданином США и наградили премией за борьбу с апартеидом. Берт молча улыбался, и лишь те, кто стоял совсем близко, могли слышать тихое, утробное ворчание. Политика понравилась Берту даже сильнее, чем разбой и насилие над женщинами. Он быстро уяснил, куда дует ветер, и с трудом, дождавшись окончания срока президентства, отказался от перевыборов и уехал жить в США. Здесь его связи с ЦРУ и старые друзья позволили Берту быстро стать вначале конгрессменом, а затем и сенатором. Выждав еще год, он выступил в Сенате с заявлением, что Конституция США нарушает права человека, и таким образом сделался самым знаменитым политиком планеты. Скандал, раздутый Бертом, принял такие масштабы, что Конгресс был вынужден принять особую поправку, разрешающую людям, не родившимся на территории США, баллотироваться на пост президента. В этот день Берт в одиночку отправился в уединенное место возле плотины и несколько часов выл от восторга, прыгая и царапая когтями бетон. Первые выборы он проиграл. Однако Берт со свойственным ему размахом решил превратить поражение в победу и выбросил на публику столько компромата о победившем сопернике, что тот не продержался в овальном кабинете и года. Венцом предвыборной кампании Берта стало убийство главного соперника, которое он совершил перед сотнями телекамер, приняв вид любимого дога экс-президента. На следующий день Берт уже метал гром и молнии с экранов, требуя наказать преступника, научившего собаку убивать людей. Через 6 месяцев Берт Сэмюэл Джонс III стал первым в истории президентом США, родившимся за пределами страны. День инаугурации был первым и последним разом, когда Берт ответил правду на вопрос жены. Он женился 3 года назад, чтобы завоевать побольше голосов. «Теперь ты счастлив?» – спросила худенькая и робкая Эллен Джонс. Под левым глазом у нее едва заметно темнел синяк, тщательно замаскированный гримерами. «Нет», – честно ответил Берт. «Я всего лишь король в термитнике». Подняв голову, он взглянул на звезды и хищно оскалил зубы. Но это мы скоро исправим. К счастью для галактики и к несчастью для Берта, ему не удалось осуществить свои планы. Брат того самого экс-президента, чья собака якобы загрызла кандидата от республиканцев, в день трагедии выгуливал эту самую собаку в гольф-парке, поэтому его весьма заинтересовала история с подлогом. Он был ничуть не менее влиятельным, чем Берт, и сумел отыскать в Кейптауне одного из подонков, бывшего члена банды. Тот подробно объяснил, с кем они имеют дело. Хотя поверить в это было трудно, многие мелочи, упущенные Бертом, убедили секретную службу, что президент вовсе не человек. Они провели тест спустя месяц, устроив фальшивое покушение и прострелив Берту руку. Результаты теста их более чем убедили. На следующий день спящего Берта залили мгновенно твердеющей пеной и доставили в один из секретных бункеров, о существовании которого не знал даже президент. Там закончилась третья жизнь Берта Сэмюэля Джонса III. Медленно и очень мучительно. Когда он, наконец, умер, из его рта выползла мокрая, потрепанная муха, недовольно отряхнула крылышки и с жужжанием полетела на север, где в джунглях ее ожидал хозяин.